36. Атия. Лодка Харона остановилась у входа в реку огня. Ее воды опаляли край весла, перебираясь через мелкую гальку рядом с местом нашей остановки. Владения Фирии вблизи казались еще более смертоносными. Ярко-оранжевые воды бурлили в потоке, разрушая глыбы черных камней, поднимавшихся со дна, словно исполинские конечности. Сияние, исходившее от поверхности реки, превращалось в пар, который клубился по всей ее длине, пока она, наконец, не устремлялась вниз, водопадом, рассыпаясь в пепел. Верховные боги знали, что делали, когда создавали эту реку, чтобы защитить вход в свою вотчину. Я поборола порыв обернуться на Сайлоса. Не ощущать его рядом казалось неправильным. Я вся издергалась. В порыве ветра мне слышался шепот, призывавший меня повернуть голову и в последний раз взглянуть на него, чтобы восполнить силы. Но я не поддалась. Я знала, что, проявив слабость, не смогу справиться с желанием повернуть назад. А я должна была идти дальше. Сайлос был прав в том, что каждого из нас ждала своя битва. Его прошлое принадлежало ему, а мое — мне. За этой рекой простиралась Аксения, и скрывались верховные боги, приказавшие убить моих родителей. Они же прокляли и жаждали прикончить меня. Я не могла вернуться назад даже ради него. Мне нужно было выяснить, где они прячутся, чтобы получить преимущество перед нападением. Я спрыгнула с лодки на небольшой камень. Он казался наименее пострадавшим от пламени, так как был слишком высок, и река не могла до него добраться. «Ждите здесь», — сказала я Тристану с Силлианом. «Вы не можете рисковать собой и пробовать перейти вместе со мной». «Ты шутишь?» — Тристан был непреклонен. «Мы не оставим тебя, Атия!» Я опустила руку ему на плечо. Тристан был моим первым другом, сколько бы я ни обманывала саму себя, убеждая, что он всего лишь один из временных персонажей, наряду с полчищами людей на моем пути. Он никогда не отказывался от меня, даже увидев мою чудовищную натуру, а потом рисковал жизнью, чтобы помочь мне вернуть ее. До этого я не знала такой дружбы. Мне трудно было поверить, что существует человек, который станет так искренне заботиться обо мне без скрытого мотива и не из корыстных побуждений. Я бы взяла его с собой, если бы могла. Я хотела забрать его с собой. «Ты должен остаться здесь», — ответила я. «Ни за что», — возразил Силлиан. «Мы прошли весь этот путь не для того, чтобы быть в стороне. Ты вообще слышала, что я недавно говорил? Мы вместе в это ввязались, Атия». Мое сердце забилось чаще от такой преданности. «Я слышала», — ответила я. «Но сейчас все иначе. Это настоящая река из пламени, и, смотря на нее, я сомневаюсь даже в своих силах, не говоря уж о вас, простых смертных». «Я наполовину банши», — упер руки в бока Силлиан. «Что ж, тогда кожа расплавится только у твоей человеческой половины», — парировала я. Тристан весь напрягся. «Я думаю, Харон должен попытаться безопасно переправить нас всех. Посмотрим, что из этого выйдет». Проводник подмигнул ему в ответ. «Люди забавные». «А ты не можешь?» — спросил Тристан. «Я переправляю души в мир иной или в небытие», — сказал Харон. «А Ксения — ни то, ни другое. Моя лодка просто сгорит и превратится в кусок угля. Вам и так повезло, что я довез вас до рек и остановился здесь, а мог бы продолжать свой путь дальше и дальше, в небытие, со всеми его радостями». «Тебе действительно кажется, что нам безопаснее остаться здесь, с ним, чем пойти с тобой?» — с недоверием произнес Тристан. «Я должна», — ответила я. «И должна сделать это одна». «Ты не одна, Атия», — сразу поправил Тристан. «Тебе больше не придется быть одной». В глубине души я понимала, что это правда. Ведь Тристан с Силлианом хотят меня защитить. Вот только они отказывались понять, что я сама желала для них того же. Встань я перед выбором, спасают они меня или я их, я, не задумываясь, выбрала бы последнее. Слишком много людей погибло за меня и из-за меня. Смерть ходила за мной по пятам всю жизнь, но я не позволю ей дышать в затылок моим друзьям. «Ждите меня здесь», — решила я. «Я вернусь и клянусь вам, что в моей руке будет голова Бога». «Иногда ты действительно жуткая», — прищурился Тристан. Я улыбнулась. «Именно поэтому вам не стоит волноваться». Я повернулась к реке огня. Она обжигала и плавила воздух, когда я рискнула двинуться в ее сторону. «Хочешь, чтобы я подтолкнул тебя?» — предложил Харон. Я посмотрела на него через плечо. «Пожалуй, не стоит. Помни, если ты умрешь, я буду ждать здесь, чтобы указать, куда ты отправишься», — сказал Харон. «Это должно случиться быстро. Если ты недостойна, уверен, ты расплавишься за секунды». «С тобой приятно иметь дело после смерти», — пошутила я. «Как же повезло людям». Река зашипела у ног, догадавшись о моем намерении вторгнуться в ее воды. «Ты уверена в своем решении?» — окликнул Силиан, оставшийся в безопасности лодки. «Нет», — отозвалась я. «Но я все равно это сделаю. Ради родителей и каждого, кого верховные боги прокляли, неволили или предали». Я прыгнула в реку огня. Когда мы переплывали реку холодного пламени, спасаясь от сестер, мое тело обжигали волны. Затем, пока я отчаянно пыталась достичь берега, стало промерзать сердце. Я думала, что погибну в тех водах, захлебнувшись собственными воспоминаниями и утонув в образах родителей. «Думаю, именно поэтому ты так пострадала от реки холодного пламени», — сказал мне Сайлос. «Ты так сильно цепляешься за прошлое, что чуть не позволила ему себя потопить». Когда я прыгнула в воду на этот раз, я больше не думала о смерти родителей. Мои мысли сосредоточились на наших жизнях, навсегда переплетенных друг с другом. На словах Тентоса об их восстании, стремлении к свободе и о том, как они вырвали бессмертие у богов и провели всю свою жизнь, вечность, скрываясь от самых могущественных существ в мире. Я думала об их силе, бегущей по моим венам, об их легенде, пропитавшей меня до костей. Я не бросилась в реку, чтобы бежать. Я сделала это, чтобы двигаться вперед и с головой окунуться в охоту. «Ты должна верить в себя настоящую и не думать слишком много о себе прежней или о той, кем, по твоему мнению, тебе нужно стать». Слова Сайлоса, сказанные в усадьбе, пронизывали мои мысли. Я хищник, а не жертва. Последняя из нефосов, созданная богами, чтобы быть подобной им. Даже без своих способностей я убивала могущественных, бессмертных существ. Я расправлялась с вампирами и банши, одолевала королев и богинь мести. Я познала любовь, ощутив вкус губ вестника, пока вокруг нас обрушивались небеса. Я знаю, кем являюсь. Вода обволакивала тело. Я плыла и чувствовала вибрации зла, угрожающие поглотить меня целиком. Но это были лишь вибрации, ощущения в глубине моего сознания. Остальные воды были теплыми и умиротворяющими. Последнее объятие перед долгим прощанием, нежные моменты между сном и пробуждением. Река не обжигала меня, не причиняла боли. Она пенилась и бурлила вокруг меня, обугливая скалы и расплавляя все, что попадалось ей на пути. Но не меня. Река не могла утопить меня, потому что я отказывалась быть поглощенной. Если эта река предназначена для достойных, то я ее пересеку. Я продиралась к берегу. Одежда на мне будто обгорела. Штанины брюк хрустели, а на рубашке остались дыры. Кожа местами испачкалась и почернела, но когда я в панике стала ее тереть, то с облегчением обнаружила, что дело в пепле. И хотя мое тело покраснело, волдырей видно не было. «Отличная попытка», — подумала я, мысленно обращаясь к верховным богам. «Но так просто вы от меня не избавитесь». Я обернулась, чтобы помахать друзьям на том берегу, и сообщить, что я в безопасности. Но их уже не было видно за плотным слоем дыма, который вздымался над рекой, стремясь пробиться обратно на небо. Лодка с пассажирами погрязла в тумане. Я оглядела берег реки Огня, на котором очутилась. Родители никогда не описывали мне вход в Аксению, а я всегда представляла большое количество железных дверей, возвышавшихся до самых небес. В них, в моем воображении, обитала магия и всевозможные волшебные существа. Вместо всего этого передо мной предстало окно, закругленное сверху и широкое. Внутри оно было покрыто чем-то вроде тусклой белой пленки, заслонявшей все, что находилось за ее пределами. «Ты достойна», — напомнила я самой себе. «Ты родом отсюда. Ты та, кто положит конец этим жалким богам». Я шагнула в окно. Вместо того, чтобы очнуться посреди зачарованного леса, я споткнулась и попала в маленькую каменную комнату. Потолок был низким и серым, а единственный свет проникал сквозь небольшое окно, через которое я и вошла. Оно вдруг закрылось само собой. Огромные железные прутья преграждали выход наружу, всем, для кого предназначалась эта комната. Я подумала, что это должно быть ловушка верховных богов, что Тентос и даже Харон сговорились, чтобы заманить меня сюда, солгав мне о том, куда по-настоящему вела река огня. Я дотронулась до булавки Сайлоса. Он найдет меня повсюду, даже если я оказалась в тюрьме. А потом я кое-что увидела в центре комнаты, на низкой каменной подставке, голубой шар, вращавшийся перед моими глазами. Осмотревшись, я поняла, что таких здесь десятки. Они занимали все углубления в каменных стенах. С моим приближением шары начинали светиться. Лепесток отца затрепетал у моей груди. Я словно была барабаном. Удары были сильнее, чем в ту ночь, когда я поцеловала Сайлоса, или чем тогда в библиотеке, когда я нашла вход в сортировочную зону. На этот раз мне в сердце будто били молотком, да так яростно, что становилось больно. Я вытащила лепесток из кармана и положила его в центр ладони. Чем ближе я подходила к подставке с шаром, тем сильнее лепесток дрожал. Я наклонилась, заглядывая внутрь странного предмета, и увидела, как белые вихри забились в стекло, отделявшее их от внешнего мира. Они завыли при моем приближении. Я отскочила назад. Души. Внутри шара томились души, заключенные под толстым слоем стекла. Кто они? Что они сделали, чтобы заслужить такую судьбу? В голове всплыли слова Бога Смерти о восстании, поднятом моими родителями. Тогда всех, кто осмелился поставить под сомнение власть богов, бросили в заточение. «А вот и тюрьма», — выдохнула я. «Место, из которого не убежать, потому что узники перестали быть материальными. Верховные боги замуровали здесь их сущности». Лепесток подпрыгнул в моей руке. Шар как будто притягивал его. Однажды отец сказал мне, что лепесток был ключом от других миров, и с ним мы никогда не останемся в ловушке нашего собственного. Так вот что он имел в виду. Может, все это время он пытался мне об этом сказать? Я поднесла лепесток к шару, чувствуя его подрагивание. Мой отец умер не напрасно. Он кое-что мне оставил. Памятный трофей. Ключ. Способ освободить существ, пойманных в ловушку верховными богами. Отец всегда хотел, чтобы мы вместе пришли сюда и исправили несправедливость. «Здесь», — сказала я, прислонив лепесток к шару. Души кинулись к нему, прислонившись к стеклу с той стороны. «Возьмите», — сказала я, — «будьте свободны». Но они лишь продолжили стучаться. Я выругалась. Должен же быть способ пробудить силы лепестка. Раз уж отец оставил его мне, то он точно предусмотрел механизм, который активирует магию. Я попыталась вспомнить, что говорили родители и какие еще дары могли передать. Лепесток — единственное, что осталось от отца. Он был уверен, что я сохраню этот артефакт, когда вложил его между страницами книги, которую читал мне на ночь. Ничего другого не было и быть не могло. Я вдруг замерла, осознавая, что это было не совсем так. Мама ведь тоже кое-что мне оставила, так? Песню, которую она напевала каждое утро, не замолкая до тех пор, пока я не мурлыкала эту мелодию вместе с ней. Так я точно никогда не забыла бы ее. Я промычала всего пару нот, и души завертелись, оживляясь под действием музыки. По стеклу пошла трещина. Я разомкнула губы, вспоминая колыбельную, так хорошо заученную вместе с мамой. Мелодия проникла вглубь каждой частички моего сердца, тела и души. Но прежде чем я позволила музыке вырваться наружу, в груди что-то защемило. В меня будто вошла чья-то рука и больно сжала все, что было внутри. Мелодия затихла, захлебнувшись в потрясениях. Я рухнула на колени, и передо мной вспыхнули три видения. Одна из них была яркой, как звезда, и ослепляла своим сиянием. Другой походил на размытый силуэт человека в шляпе, сползавший на лицо. Третья выглядела смуглой, с широченной улыбкой и разными глазами, один из которых излучал свет, а второй — тьму. «Атия из Нефосов», — хором сказали верховные боги. «Мы надеялись, что ты решишь сегодня не умирать».